Глава 8. Я переоделась в ветровку, джинсы и кеды. После съемки нет сил облачаться в платье и каблуки. Лишь яркий макияж и прическа выдавали во мне бьюти-лицо и резко контрастировали с одеждой. Когда я вышла из гримерки, обнаружила Яна почти у самой двери. Он торчал тут все время, пока я одевалась. Чёрт! Он и возле туалета теперь меня будет ждать всегда. Раздражает. Дотошный. Не то, что те двое, что были до него. «Всё?» — спросил он меня. «Да». «Поехали». Он уверенно пошел к выходу, а я, сжимая в руках ремень от сумки, шла следом. Телохранитель шел чуть впереди, но боковым зрением наблюдал за мной. По-моему, Ян слишком серьезно относится к моей охране. В конце концов, я ведь не королева Елизавета, чтобы со мной нужно было так носиться. Ответственный какой, а? На парковке он снял блокировку с машины и открыл передо мной пассажирскую дверь. Я тихо ухмыльнулась. Джентльмен. Хоть какой-то толк от него. Уселась на мягкое сиденье. Мужчина обошел машину и сел за руль. В полной тишине он завел мотор и выехал на дорогу. Пристегнулась и стала наблюдать за тем, как он управляет автомобилем. Вдруг права, купленные у него. Угробит еще меня, а мне рано пока на тот свет. Я еще Родиону не отомстила. Опять вспомнила его и передернула. Вот почему-то рядом с Яном я испытываю раздражение, но не отторжение. Он хотя бы молчит и не пилит меня. Руки красивые такие. Сильные пальцы, длинные. Крепко держит руль, поворачивает легко, уверенно. Нет, опыт вождения у него есть и хороший. Можно не переживать с ним в дороге. Не лихачит. А то быстрой езды я боюсь. «Ева, ты должна ограничить общение со всеми лицами мужского пола», — раздался в тишине низкий голос моего охранника. Я оторвала глаза от рук на руле и перевела взгляд на его лицо. Ян даже головы не повернул и продолжил говорить, глядя на дорогу. «Не нужно провоцировать меня на подобные ситуации, какая произошла с твоим фотографом». «Денис, мой друг, у меня была жизнь до тебя, в которую ты бесцеремонно влез по указке Родиона». «Мне плевать, кто они тебе. Я не буду трогать только родственников и твоего мужа. Это распоряжение Родиона Петровича». «Если ты думаешь, что мне важно, какие он тебе дает указания, то ты не по адресу. Мне без разницы на него. И на тебя тоже». Бросила ему и отвернулась к окну. Он глянул лишь мельком и снова вернулся к рулю. «И мне без разницы. Я предупредил». Лишь вздохнула. «Ну что за медведя мне подсунул Родион? Час от часу не легче». В гостиной нас встретил Измайлов. Он сидел за обеденным столом. «О, жена пришла домой. Иди, поужинаем». «Я не хочу с тобой сидеть рядом», — хотелось добавить мне. «Ева!» Строго окликнул он меня, когда я уже шла к лестнице. «Села! Быстро!» Как собаки прямо. И, конечно, Ян стоит и смотрит этот цирк. Обернулась. Ну да, смотрит. «Я на сегодня еще нужен?» Обратился он к Родиону, пока я плелась обратно в гостиную, в зону, отведенную под столовую. «Нет, свободен до завтра». «Понял». Охранник ушел, оставив нас вдвоем. Что тебе положить? Салат будешь? Нет. На. Все равно он наложил мне еды на свой вкус. Ешь. Ты и так худая стала слишком. Я когда ехала, такая голодная была. Но рядом с Измайловым аппетит с завидной регулярностью пропадает. Взяла в руки вилку и стала без интереса ковырять содержимое тарелки. «Какая ты красивая сегодня!» Он провел пальцами по щеке, и меня невольно перекосило. «Родион, дай поесть!» Поежилась и скинула его руку. В глазах мужа полыхнул огонек недовольства. За это мне придется сегодня ответить наедине с ним. Он не любит неповиновения. Но я ничего не могу сделать со своим телом, которое протестует против любой ласки этого мужчины, пусть даже и невинной. Сначала он меня вынудил быть с ним, а теперь просит любви. Неужели думает, что я когда-нибудь смогу принять его и простить? Впрочем, ему плевать, он все равно возьмет то, что хочет. Меньше всего Измайлова заботит, чего хочу я. Вместо ответа он схватил мою голову и потянул к себе. Начал целовать накрашенные губы, слизывая с наслаждением помаду. Отодрать его от себя было нереально, и я просто терпела, не отвечая на поцелуи. Но мужчину как-то мало волновало, что его ласки остаются без внимания. «Пошли в спальню. Не могу ждать больше». Встал он со стула и потянул меня за руку. «Я еще не доела», — отняла свои пальцы обратно. «Ладно. Когда ешь, поднимайся».